«Все 8 лет?» — спросила мать. «Да, ма», — ответил Джон, — «все 8 лет». «Какой ужас! Выдержать такое не каждый может. Но все позади, сынок, все позади». Она снова зарыдала и прижала голову Джона к своей груди. А Джон слушал мать и вспоминал слова Токо. «Кончится твой сон в начале тумана, и ты почти перестанешь вспоминать наш берег». У двери мелькнула тень. Джон поднял голову и увидел Пыльмал. Она в упор смотрела на мужа, и в ее глазах стояли слезы. «Она уже расстается со мной», — подумал Джон и, освободившись от материнских объятий, крикнул. «Заходи, Мал!» Пыльмал нерешительно прошла в Чотагин. На руках у нее была Софиан Канао. Следом за ней бочком вошли Яко и Бил Токо, крепко держась за руки. «Ма!» Джон повернулся к матери. «Я хочу представить тебе мою жену. Ее зовут Пыльмал, а это наши дети. Яко, Бил Токо и маленькая Софиан Канао. Был у нас еще один ребенок, девочка, названная в честь тебя Мэри. Но она умерла. Познакомься, ма, с моей женой». Мэри Макленнон уставилась на Пыльмал, и в ее глазах застыл ужас. «Это невозможно!» — закричала она. «Я не могу поверить, что мой сын женат на дикарке! Это невозможно, Джон! Это невозможно!» Пыльмал все поняла. Она попятилась назад к двери, вытолкала мальчиков и выскочила вслед за ними на улицу. «Ма, как ты можешь произносить такие слова?» Джон встал. «Ты оскорбила мою жену, моих детей. Как ты могла это сделать? Я всегда верил в твой ум, и ты должна теперь понять, что больше нет Джона, который был 10 лет назад в Порт-Хоупе. Есть другой Джон, который прошел через такие испытания, которые я не пожелаю даже злейшему врагу. Ты несправедлива к моим новым друзьям, ма. Мне горько было слышать твои слова». «Милый Джон», — горячо заговорила Мэри Макленнон, «стань снова самим собой. Я понимаю, тебе трудно вернуться к самому себе. Но ничего, все пройдет, все забудется, и жизнь вернется в свое русло. Собирайся, Джон, у нас еще будет много времени поговорить». «Подожди, мама», — проговорил Джон. «Успокойся и выслушай меня. Загляни в свое собственное сердце, ма, и спроси его, может ли твой сын бросить жену и детей? Но жена ли она тебе, Джон? Жена ли она тебе перед Богом и законом?» — жестко спросила Мэри Макленнон. «Она жена мне не перед Богом и не перед законом», — ответил Джон. «Она жена мне перед гораздо более важным и значительным, чем призрачный бог и лицемерный закон. Пыльмал, жена мне перед жизнью». «Джон, милый, не будем больше говорить об этой ужасной женщине. Я подозреваю, что ты боишься их. Не бойся, Джон, мы выкупим тебя. Заплатим деньги. Все, что хотят дикари за твое освобождение, они получат. «Пойдем, милый Джон, пойдем!»